Вдруг я слышу подземный глухой стук, удара 2-3 сряду. Я остановился. Через несколько секунд повторилось то же, потом еще раз, а потом раздался слабый подземный стон или вздох. Все это, сколько я мог заключить, полагаясь на слух свой, происходило в самом близком расстоянии от меня, и притом именно под землей. После нескольких секунд молчания и нескольких шагов моих вперед повторилось опять то же. Но подземные удары были звучнее и до того сильны, что мне показалось, будто земля подо мной дрогнула. Стон довольно внятно исходил из земли и бесспорно от мертвеца. Если бы я кончил похождение свое на этой точке, то уже и этого было бы довольно, и я бы, конечно, поныне мог бы вам только божиться по совести, что все это точно святая истина, и действительно так со мной случилось. Но дело зашло еще дальше. Я опять подвинулся несколько шагов вперед по тому направлению, откуда звук до меня доходил, прислушивался и все подвигался ощупью вперед. Внезапно стук этот очутился почти подо мною, у самых ног. Что-то охнуло, закашляло. Земля вскрылась и расступилась. Меня обдало, обсыпало землей, и мертвец в белом саване медленно потянулся из могилы прямо передо мной, никак не далее 2 шагов. Кончим на этом. Примите от меня совестливое уверение, что все это случилось точно таким образом, как я описываю. И скажите после этого, есть ли привидения и живые мертвецы, или их нет. Я остановился и глядел во все глаза на мертвеца, у которого в руках увидел я, несмотря на потемки, заступ. Я не думал и не мог бежать, а стоял, растерявшись и не зная, что именно делать. Помню, что я хотел завести разговор с покойником, но по незнакомству с ним не знал, с чего начать, чтобы не сказать ему какой-нибудь глупости. К счастью, он вывел меня из этого тягостного положения, спросив сам первый, кто такой ходит тут, зачем. Эти слова возвратили мне память и объяснили вдруг все. «Да я, любезный, не попаду на дорогу, сбился от берега, где и канава не заметила, и не знаю, куда выйти. А вот сюда ступайте, вот». «Да ты что же тут делаешь?» «Известно, что копаем могилу». «Для чего же ночью?» «А когда же больше? Как с вечера закажут, чтобы к утру готова была. Так когда же копать ее, как не ночью?»